Седьмое – родовые задачи, таланты, точка Е, Ж, З, И и производные Е1, Е2 и так далее. У человека с 15-м арканом семейные отношения с самого начала жизни могут складываться напряженно и конфликтно. Уже в детстве он сталкивается с ощущением непонимания, отвержения или эмоционального давления со стороны близких. Родственники могут воспринимать его как неудобного, слишком свободолюбивого, непредсказуемого или слишком сильного для общепринятых рамок. В результате между таким человеком и семьей часто выстраивается негласная стена отчуждения, недоверия или скрытого противостояния. Однако на уровне кармы и предназначения эти сложности имеют глубинную природу. Истоки текущих проблем лежат не в настоящем, а в прошлых воплощениях, где были допущены ошибки, нарушены духовные или родовые связи. Поэтому основная задача такого человека в этом воплощении — исцелить семейную карму, пройти путь внутреннего примирения, прощения и восстановления разрушенных связей. Важно понимать, трудности в семье даны не для того, чтобы разрывать отношения, а чтобы научиться строить близость, несмотря на боль, преодолевать гордыню, избавляться от обвинений и обид. Человеку с 15-м арканом необходимо осознанно стремиться к установлению мира и диалога, даже если это требует больших внутренних усилий. С возрастом и духовным ростом приходит понимание, родители и близкие — это не враги, а проводники жизненных уроков. Прошедший личную трансформацию человек обретает способность видеть поступки родственников не как предательство, а как проявление их собственных ограничений и боли. На этом этапе он становится способным восстановить утраченные связи, инициировать разговор, простить и принять. И этим завершить важный кармический цикл. Таким образом, проработка 15-го аркана в семейных отношениях — это путь от внутреннего конфликта и непонимания к глубокому принятию личной зрелости и целостному исцелению родовой системы. Какие ошибки совершили ваши предки? Первое. Злоупотребление властью и влиянием. Использование силы, статуса или положения для подавления других. Манипуляции, жестокость. Принуждение, насилие в семье или обществе. Второе — манипуляции в отношениях. Управление через вину, страх, зависимость, эмоциональный шантаж, контроль, подавление воли партнера или детей. Третье — привязанности и зависимости, алкоголизм, наркомания, сексуальная распущенность, зависимость от денег или власти. Привязанность к разрушительным отношениям, неспособность выйти из токсичных связей. Четвертое — подавление сексуальности или ее извращенное проявление, жесткие табу, стыд, наказание за проявление чувств или наоборот, использование сексуальности как инструмента влияния и аморальное поведение. Пятое — скрытость, двуличие, сокрытие правды. Жизнь в масках, ведение двойной жизни, ложь ради выгоды. Утаивание семейных тайн, сокрытие фактов из прошлого, например, внебрачные дети, измены, преступления. Шестое — пренебрежение нравственными принципами ради выгоды. Сделки с совестью, предательство, обман, кража, участие в темных делах ради денег или власти, жестокость во имя успеха. Седьмое — потакание низменным желаниям и страстям, жизнь, подчиненная жажде удовольствия без духовных ориентиров, игнорирование последствий своих поступков. Восьмое — проклятие, родовые обеты, магическое вмешательство, использование черной магии, заговоров, вмешательство в чужую волю, родовые зароки на власть, контроль, богатство любой ценой. Девятое — отказ от ответственности, перекладывание своих ошибок на других, бегство от последствий, систематическое избегание признания вины и последующая передача этих шаблонов детям. Десятое — подавление свободы других членов рода, уничтожение инициативы, запрет на личный выбор, жесткое структурирование жизни по чужим сценариям, разрушение воли у потомков, особенно через страх, наказание, шантаж. Как это проявляется в последующих поколениях? Первое. Алкоголизм, наркомания, игровая зависимость, сексуальная зависимость, компульсивные привязанности. Передается по роду как модель ухода от боли или способ саморазрушения. Второе. Частые вспышки гнева, неумение контролировать эмоции, насилие в семье, физическое, эмоциональное или психологическое, как норма поведения. Третья — созависимость, контроль, ревность, измены, манипуляции. Потомки бессознательно выбирают партнеров, с которыми проигрывают сценарий борьбы, власти или зависимости. Четвертая — деньги как культ или наоборот, полное отвержение материального, пренебрежение честностью ради выгоды, передающиеся установки типа «главное — результат, а не средство». Пятое — глубинное чувство вины или постыдности, просто за то, кто я есть, отказ от собственной силы и уникальности, внутренний конфликт между желаниями и запретами. Шестое — сильный родительский контроль, запрет на проявление индивидуальности у детей, повторяющиеся поколениями переписывание жизни ребенка под родительский сценарий. Седьмое — подавление сексуальности, травмы, передающиеся через стыд и запреты, или, наоборот, сексуальная распущенность как бессознательный протест против родовых ограничений. Восьмое — потомки наследуют модели воздействия через вину, страх, обесценивание или игру в жертву, привычка добиваться желаемого через психологическое давление. Девятое — отторжение духовных практик, страха перед эзотерикой, блокировкой интуиции или неконтролируемый интерес к оккультизму, магии при отсутствии духовной опоры. Десятое — потомки живут в роли маски, боятся быть собой. Глубинное ощущение — меня не примут, если я проявлюсь настоящим. Что нужно сделать, чтобы исправить карму? Первое. Одна из первостепенных задач — прекратить внутреннее самообвинение за допущенные ошибки. Постоянное самобичевание лишь закрепляет негативные сценарии и мешает развитию. Важно научиться извлекать из прошлых событий осознанные уроки, воспринимая их не как поражение, а как опыт. Такой подход позволяет двигаться вперед, не застревая в чувствах вины, стыда или стресса, и формирует зрелую, уравновешенную личность. Второе. Энергия 15-го аркана может закрепляться в виде психоэмоциональных и телесных блоков, страхов, навязанных убеждений, суеверий и сомнений, которые мешают жить полноценно. Важно освободиться от деструктивных установок, которые затрудняют движение вперед, и перенастроить фокус внимания на то, что созидает. Укрепление здоровья, положительные эмоции, интерес к жизни — это шаг к восстановлению энергетического и физического баланса. Третье. Прощение себя. Это не уход от ответственности, а глубокое внутреннее согласие с тем, что произошло. Оно позволяет перестать воспринимать ошибки как приговор или позор, а начать относиться к ним как к важной части пути. Прощение — это акт зрелости, который открывает двери к миру с собой, гармонии и внутренней свободе. Только так можно по-настоящему оставить прошлое позади и не позволять ему управлять настоящим. Четвертое. Процесс внутреннего очищения и роста требует регулярной поддержки. После осознания эмоционального подъема часто наступает откат, и чтобы его преодолеть, необходимо внедрить в жизнь поддерживающие практики, медитации на прощение и принятие, благодарственные практики, работа с намерением, практики терпимости и внутренней тишины. Они помогают стабилизировать внутренние перемены и превратить краткий подъем в устойчивое состояние. Пятое. Если в жизни присутствуют люди, которые управляют вами, манипулируют или ограничивают вашу свободу, важно вывести эти связи на осознанный уровень. Прекратите позволять другим определять ваш путь. Настало время выйти из-под чужого влияния и вернуть себе право принимать решения самостоятельно. Это ключевой шаг к личной зрелости и энергетической автономии. Шестое. Если вы занимаете руководящую позицию, ведете бизнес или влияете на других людей, важно осознавать, власть — это инструмент, а не оружие. Используйте ее не для самоутверждения, а для того, чтобы раскрывать потенциал как свой, так и окружающих. Избегайте жесткости, давления и несправедливости. Вместо этого опирайтесь на мудрость, человечность и уважение к свободе других.